Глава 27. Фахд. Несколькими минутами ранее. «Мы сыграем свадьбу как можно быстрее, господин Увейдат. Нет смысла оттягивать. Амаль окончит учебу уже в Дубае, в филиале Сорбоны. Мы любим друг друга. И я сделаю ее счастливой. Обещаю. Василь». Последние слова Фахд произнес тише, проникновений, искренней, что ли. Увейдат долго прожигал Фахда своими глазами, которые в этот момент напоминали грозовую тучу. Надо отдать должное, он держался достойно. Ни красных пятен стыда на лице, ни киданий на Фахда с кулаками. Каково это смотреть на мужчину, который теперь претендует на твою дочь, на твою частичку? Как найти в себе силы передать власть над своим драгоценным созданием чужому взрослому человеку, который еще и осмелился сорвать ее цветок без спросу? Еще с получаса мужчины обсуждали аспекты их будущего союза, при этом старший Макдиси с гордостью перечислял все те блага, богатства и даже политико-экономические преференции, которые Сирия получит после их союза в виде Махра. Признаться, список действительно был внушительным. Как только эта информация станет достоянием общественности, миллионы девушек будут локти кусать от зависти, смотря на принцессу Амаль. Не считая того, что старший Макдиси в глубине души не нравился Василю по целому ряду причин, главной из которых было имя Влада. Увейдат был доволен, что выбор его дочери остановился на этом молодом человеке. К Фахду он питал исключительно добрые, искренние чувства, отмечая его талант и способности как правителя еще в юности. Увейдат хотел для дочери лучшего, и наследник Макдиси, чисто теоретически, был этим самым лучшим. Проблема была в другом. Каким бы замечательным ни был Фахд, на нем, как и на любом другом восточном правителе, особенно с залива, лежало очень много обязанностей и условностей, которые Амаль еще только предстояло принять. Многое сейчас в ее глазах выглядело в розовом цвете. Как бы неизбежное погружение в реальность не ударило по ней сильнее, чем она могла предполагать. Амаль. Амаль зашла в просторный кабинет отца после тихого стука. Комната встретила ее привычной прохладой. Василь любил работать в температурах, которые других людей заставляли зябко ежиться. Сам он при этом почти всегда был в футболке, если речь шла о домашней, неформальной атмосфере. Шериф Макдиси сидел, раскинувшись в кресле напротив отца Амаль, а Фахд стоял у окна, засунув руки в карманы. Девушка невольно сразу нашла его взглядом, в очередной раз восхитившись его стати и осанке. Что сказать, так мог выглядеть только истинный принц. Сразу после этого глаза Амаль встретились с глазами отца. Его взгляд, обращенный на нее, был сложным. В нем были и умело скрытые гнев и недовольство за ее очевидное своевольство на грани, и беспокойство, и любовь. «Проходи, Амаль», — повелительно сказал он. Девушка молча выполнила его команду, цокая острыми шпильками по мраморному полу. Она чувствовала на себе взгляд всех троих мужчин, но сильнее всего жгли ее глаза Фахда. Столько всего было в этом взгляде. Внутри все болезненно, сладко сжималось и переворачивалось. Ее так тянуло к этому наглецу. И как она до последнего могла сдерживать эти эмоции? Почему не распознала их сразу, еще пару лет назад? А главное, почему так? Страх? Непонимание себя? «Итак, Амаль, опуская детали произошедшего накануне, дабы тебя не смущать, перехожу сразу к главному. Как я понял, ты тоже не против связать свою жизнь с Фахдом Макдиси?» Девушка потупила взор в пол. Да, именно такое поведение сейчас и было уместно. Этого от нее требовал этикет ситуации, но сделала она это скорее инстинктивно. Атмосфера давила своей мощной мужской энергетикой. Казалось, трое самых харизматичных и мощных мужчин региона собрались в этом кабинете. Не хватало еще Микаэла. А Анвара? Почему-то последнее, о ком она сейчас подумала, был Анвар. Еще совсем недавно все было иначе. Вдруг поймала себя на мысли, что шоковая терапия Фахда накануне напрочь отбила ее непроизвольные попытки оглядываться назад. Действительно, попросив Фахд ее руку, в другой ситуации она бы точно отказала. Потому что каким-то невидимым искусственным якорем ее все равно тянуло назад, к тому, кого считала своей первой любовью. А в шатре? В шатре все перевернулось с ног на голову. Этот мужчина открыл перед ней дверь, которая и вела к ее настоящему пути, а не тому, что было придумано ее наивными детскими грезами. Облегченно выдохнула. Ощущение свободы от этого давящего ее столько лет чувства окрыляло. А еще словно освобождало ее от тяжести последних недель, когда ситуация с их нелепым любовным треугольником с участием ее сестры изъедала ее, как ржавчина. «Да, отец, я не против». В комнате снова воцарилось молчание. Только, как казалось, дыхание Фахда было порывистым и напряженным. Неужели он думал, что она откажется? «Что ж, в таком случае, уже к вечеру мы могли бы позвать в дом Кади и провести обряд никаха», сказал Василий, разводя руками. «Простите», — перебила его Амаль, кашлянула, явно волнуясь. Все глаза были опять на ней. Теперь с застывшим немым вопросом. «Если позволите, я бы хотела не спешить с обрядом». Снова смотрит в пол, потому что если поднимет глаза, увидит яростные искры, стреляющие от Фахда. Наверняка сейчас он в смятении. Не на это он рассчитывал. «Дело в том, что я всю жизнь мечтала о красивой свадьбе, как в сказке. Понимаю, это звучит глупо в моей нынешней ситуации, но для девушки это важно. Сейчас март. Возможно ли отложить свадьбу на май? Это мой любимый месяц. И это время, почти 2 месяца, дали бы нам возможность подготовиться. Я не прошу пышной свадьбы, если вы все считаете ее неуместной в нашей ситуации. Но я бы хотела красивую церемонию. С платьем, с гостями, самыми близкими, но не так, как сейчас. С Кади в кабинете», сказала и быстро подняла глаза на отца. Почему-то она боялась, что он именно сейчас, наконец, выйдет из себя, рассвирепеет. Но с необыкновенным облегчением она увидела солидарность и даже радость. Магдиси-старший прокашлялся, привлекая к себе внимание. «Прости, дорогая Амаль, твое желание, как красивой романтичной девушке, вполне понятно, но не думаешь ли ты, что в сложившейся ситуации лучше было бы быстрее лишить людей поводов для ненужных сплетен?» «Все нормально, отец», — вмешался Фахд, и Амаль только сейчас осмелилась поднять на него глаза. Аллах, сколько в них было всего! Внутри все снова скрутило в морской узел. «Амаль заслуживает самую красивую свадьбу. Сегодня же подключим специалистов к организации. А это время как раз можно будет использовать, чтобы познакомить ее с нашими традициями и обычаями, подучить наш диалект арабского, получше узнать нашу семью. Мы сегодня же все вместе вернемся в Дубай и займемся этими вопросами. Она поселится в твоем дворце и...» «Простите, но я бы хотела остаться на эти 2 месяца в Сирии. Просто последние годы я жила вдали от семьи, а теперь буду так жить всегда. Думаю, это будет уместнее и правильнее». Фахд замолчал, поджав челюсть. Ему явно не нравилось все то, что говорит Амаль. Держался из последних сил. «В таком случае мы сможем прислать необходимых преподавателей сюда, Василь. Я прав?» — вмешался Магдиси-старший. «Абсолютно. Все, что нужно. Я буду очень рад и признателен, если ты на эти месяцы до свадьбы останешься в отчим доме, с учетом того, что он совсем опустел. Мадлен и Анвар уже как неделю переехали в Стамбул, Карим в Лондоне и вернется только к лету. А Микаэл сам в своих матримониальных хлопотах, если можно так сказать. Мы с твоей мамой будем очень рады». «Турция? Что-то интересное. С чего бы?» — удивился Магдиси-старший. «Кстати, некрасиво получилось. Мы все так разволновались, что забыли поздравить тебя с бракосочетанием старшей дочери». «Спасибо», — сухо ответил Василь. «Ты уже направил мне поздравительную телеграмму на официальном уровне». «Да, не успеваю выдать одну замуж, приходится отдавать другую», — кисло улыбнулся. «Анвар открывает представительство холдинга Дибов в Турции. Мадлен поехала за ним». «Простите, я могу идти?» — перебила их Амаль, больше не в силах выдерживать на себе испепеляющий взгляд Фахда. Казалось, как только речь зашла об Анваре, Ее кожа под пристальным взором будущего мужа буквально обуглилась. Вышла из кабинета, получив одобрение. Быстро выбежала на террасу. Тут же прижалась к стене. Открыла рот, судорожно вбирая воздух. Она и не чувствовала, что все это время словно не дышала там. Прохлада мраморной стены немного успокоила. Не успела прикрыть глаза, чтобы перевести дух, как дверь из кабинета Василя резко распахнулась, выпустив Фахда. Он плотно захлопнул ее за собой и приблизился к девушке. Вот теперь он точно был хищником в боевой позе. Двигался обманчиво расслабленно, даже вальяжно, а в глазах пламя. Подошел вплотную, заключив девушку в плен своих рук, расставив их по бокам ее головы. «Льёути», — улыбнулся он своей коронной улыбкой краешками губ, которые, тем не менее, дернулись от напряжения. «Что это значит? Решила убежать от пустыни?» Амаль тоже слегка улыбнулась, соблазнительно облизнула губы. Его близость одновременно и пугала ее, и опьяняла. Одурманивала желанием провоцировать, заставлять желать. «Пустыня теперь всегда со мной, во мне, Фахт. Мне не убежать от нее. Я не хочу убегать». Он, не стесняясь, осмотрел ее с ног до головы, задержавшись на открытых щиколотках и сильно обтянутой красной материей груди. «И что? Будешь 2 месяца сидеть здесь, а я там?» В его голосе была досада и нетерпение. Амаль положила руку на его шею, притянула голову к себе и прошептала на ухо. «Я слишком легко тебе досталась, наследник Магдиси. Не так, как должна доставаться желанная принцесса. Так что придется помучиться и подождать. Ты же говорил, что хотел красивой свадьбы, красивых ухаживаний, красивых свиданий. Томление хотел, трепета перед свадьбой, предвкушение первой брачной ночи. Считай, это мой подарок тебе. У тебя появилась прекрасная возможность все это организовать и прочувствовать». «Коварная маленькая сучка», — прорычал он ей в губы, стремительно прикусив одну из них. «Душу из меня по жилам вытянуть решила. Это вызов?» Его грудь возбужденно вздымалась в такт дыханию. «Что именно ты называешь вызовом?» Ее тон был обволакивающим, обманчиво спокойным. Это заводило его еще больше. «Твое поведение, этот фарс с грандиозной свадьбой, этот твой наряд красный, который сводит меня с ума». Он схватил ее бедро через ткань и провел вверх, немного задирая шелковую юбку. «Странно, что так взбудоражило его в этом наряде? Да, красивое платье, яркое, но... ничего переходящего за грань, ничего вызывающего. Она никогда бы не опустилась до того, чтобы появиться в чем-то непотребном перед отцом». «Так тебя наряд сводит с ума, а не я?» — спросила с вызовом, снова облизав губы. Фахт прорычал, быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что никого поблизости нет, прижал ее к стене еще сильнее, так что грудную клетку сперла. «Что это за джахим?» «Арабская. Ад. Льюти, ты хочешь, чтобы я трахнул тебя прямо здесь?» — горячо прошипел он, накрывая ее грудь своими ладонями. «Ты что чудишь?» «Полегче на оборотах, парень!» — выдала с усмешкой Амаль. «Трахнешь ты меня только тогда, когда я стану твоей женой. Официально, шумно, грандиозно. Чтобы про твою свадьбу и про твою жену узнал весь мир. Все твои шлюшки, все твои наложницы и потенциальные другие невесты и их чванливые родители с политическими амбициями». Он снова усмехнулся. «Все-таки вызов», — выдохнул в губы. «Что ж, пышная свадьба так пышная свадьба. Любой каприз моей шаловливой принцессы. Только скажи мне, зачем нам ждать 2 месяца? Мы можем организовать все намного быстрее. Хочешь грандиозное шоу без проблем? Я никаких денег не пожалею, чтобы побыстрее снова почувствовать тебя под собой». «Остынь, Магдиси», — положила руку ему на грудь. «Шоу, может, ты и устроишь. Но Мааб должен успеть пошить мне наряд. Он обещал». «У тебя уже есть наряд», — отрезал Фахт, намекая на свою дорогую покупку с показа. Амаль приподнялась на цыпочки, почти касаясь его мочки губами. Она специально действовала на грани, специально провоцировала. «Ты меня не понял, Фахт. Я говорю о наряде на первую брачную ночь, которое ты будешь срывать с меня, превращая в клочья сотни тысяч долларов». Он сжал кулаки от трясущего его конвульсиями возбуждения. Еще вчера эта малютка неуверенно и со страхом смотрела на него, когда он снимал с нее простынь, сжимаясь от ужаса, что от секса может быть только боль. А сегодня одним своим сладким ротиком заставляла сатанеть от возбуждения, словно он 15-летний мальчишка. Откуда в ней это? «Или не будешь срывать. Это мы решим по итогам», — издевательски сладким голоском проговорила она. «В смысле, по каким еще итогам?» — хрипло спросил он, уже плохо соображая. Амаль провела ладонью по его обтянутой белой рубашкой накачанной груди, спустилась к животу, а потом резко накрыла пятерней его возбужденный пах, что есть мочи, сжав огромный, торчащий даже через брюки член. «Послушай меня, наследный принц Эмиратов, Фахт шериф Макдиси. Вчера был твой бенефис, и, признаться, он удался. Ты не превзойден, Фахт, честно. То, как ты уделал меня, просто выше любых похвал. И ум, и аналитика, и умение соблазнять, надавить там, где нужно, погладить и приласкать в тот момент, когда необходимо. Кнут и пряник, но... И я немножко умнее, чем кажусь. Давай на чистоту. Ты не пришел меня сватать на законных основаниях. Без всех этих твоих ловушек в виде шатров и крови на простыне. Не потому что боялся, что я откажу или посчитаю себя, порченную дрянь, тебя недостойной. Дело было в другом. Ты прекрасно знал, что я не свяжу свою жизнь с тобой, потому что не захочу повторять судьбу жен твоего отца. Знаешь, я ведь долго думала, почему при всем этом диком влечении к тебе все эти годы, которые, несомненно, было, я подсознательно сторонилась своих чувств, упорно выбирая того, кто ближе, добрее и понятнее. Да потому что я с детства понимала, что мне надо держаться от таких, как ты, подальше. Ты знал, Фахт, что каким бы ни было мое желание в отношении тебя, сознательно, по доброй воле я тебя не выберу. Это как сесть за руль Феррари, когда ты не умеешь водить. Хочется, но понимаешь, что это полное сумасшествие». «Что ты хочешь этим сказать?» Его голос теперь был лающим, а глаза в буквальном смысле налились кровью. Если бы не понимание того, что она должна вести эту партию до конца, она бы точно сдалась, не выдержала, пораженно бы убежала, закрывая от страха и трепета глаза. «Фахт, я не жалею ни о чем, что было вчера». Нашла в себе силы посмотреть предельно искренне на него. «Скажу тебе больше. После того, что было, ни один другой мужчина, кроме тебя, для меня не существует и не сможет существовать. Ты? Знай, что как бы ни сложилось, я никому больше не достанусь. Ты мой бог, Фахт. Ты затмил всех. Навсегда. Но...» «Амаль», — прохрипел Фахт, сильно хватая ее за плечи. «Я не понимаю тебя. Какое еще, как бы ни сложилось?» И все равно было видно, ее слова о нем его немного смягчили. Уязвили, что ли. Никогда еще она не видела наследника Макдиси таким неконтролирующим себя. Она тяжело выдохнула и положила руки на его плечи. «Ты зря думаешь, что теперь у меня назад пути нет, Фахт. Его бы не было, если бы я отчаянно цеплялась за необходимость выскочить замуж любой ценой. Но ты так и не понял. Я не цепляюсь за нее. Именно поэтому спокойно отпустила Анвара, хотя он и лишил меня девственности. Именно поэтому сказала тебе правду о своем положении в самом начале. Единственное, чем я дорожу, это я сама. Мое эго, самоуважение. Я – личность. И я не позволю себя растоптать. Если ты думаешь, что сможешь взять меня, засунуть в чужую среду со всеми этими вторыми, третьими, четвертыми женами и островом наложниц, и я буду безропотно это хавать, то нет. Когда ты смотрел на меня голую после ночи с тобой и говорил на мою просьбу отвезти меня в город и дать обо всем подумать, что с тобой это так не пройдет, ты был искренен. Я сейчас тоже с тобой искренна, Фахт. Со мной такое тоже не пройдет. Если ты выбрал меня, то теперь только я, Фахт. Никаких шлюх, других жен, содержанок и эскорта. Иначе конец. Даже если мы не сможем развестись по понятным причинам, я больше никогда не подпущу тебя к себе. Ты больше Никогда не получишь моего тела добровольно. Сбегу от тебя хоть в Арктику. Операцию по смене пола сделаю. Опозорю тебя и сама опозорюсь, но не дамся тебе. А если попытаешься взять силой, то будешь иметь бревно. Я отключу свой мозг и сердце. А это главное, Фахт. Этим женщины любят, а не тем, что между ног. Что бы тебе не внушили твои дешевые шлюхи за нефтедоллары. Может быть, ты и заставил гореть мое тело этой ночью. Но тут... Она прижала его руку к своему сердцу. Ты начал гореть намного раньше. Еще тогда, когда я втайне восхищалась твоей хищной грацией, умом, выдержкой, величием. Да, не понимала этого, но сейчас понимаю. Девочка Амаль принимала эти чувства за страх и робость перед твоей харизмой. Женщина Амаль видит в них восхищение и обожание. Пусть эти чувства останутся со мной навсегда. Стань не только королем своей страны. Стань моим королем. Я так отчаянно хочу сказать тебе «люблю тебя, Фахт». Так отчаянно. Но я совру, если сделаю это сейчас. Сейчас я отчаянно хочу тебя. Восхищаюсь. Но я точно знаю, поведи ты себя правильно. Мое сердце будет с тобой навсегда. Фахт смотрел на нее так, что внутри все переворачивалось. Никогда ни один взгляд мужчины не был в ее жизни столь сложным и выразительным, и важным. А потом он засмеялся. Звонко, раскатисто. Это был смех счастья, смех облегчения. Так вот, к чему этот ее монолог. «С чего вообще ты заговорила про других женщин, Льюти?» «Спроси у своих глубоко уважаемых членов семьи. Они, похоже, готовят меня к суровой реальности, но... Я привыкла подстраивать реальность под себя. И себя я люблю больше всего на свете, Фахт. Потому что если я себя любить не буду, никто не станет. Подумай над моими словами, потому что... Во мне хватит сил и воли разорвать нашу связь, даже если придется отрубить себе руку». Она еще с несколько секунд смотрела на него с вызовом, а потом неожиданно нежно провела рукой по его щетинистой щеке. На ее глазах невольно появились слезы. Он впивался в них и сам внезапно сглотнул застрявший в горле ком. «Я хочу быть счастливой с тобой, Фахт. Не разбивай мне сердце. Я не прощу. Никогда. Не давай этой сказке закончиться. Обещаю, я сделаю все, чтобы тоже сделать тебя счастливым. И в жизни, и в постели. Любые твои желания. Если вся эта... полигамия... Только про жажду новых впечатлений, то я готова давать их тебе с лихвой. Чего бы мне это ни стоило?» «Осторожнее в обещаниях, Льюти», — опалил ее губы своим дыханием. «Ты уверена, что сможешь удовлетворять все мои желания? Ты ведь даже не знаешь, что я могу пожелать. А вдруг ты обещаешь слишком много?» Она смотрела искренне, открыто. У него ноги подкашивались от честности этого взгляда, ничем не прикрытой уязвимости. «Все, что ты пожелаешь, пожелаю и я. Потому что если ты любишь, и я люблю. Когда любишь, готов на все ради любимого. Я на все пойду ради тебя, Фахт. В небо за тобой поднимусь. В ад спущусь. Только мне точно надо знать, что ты этого достоин». Он перехватил руку и поцеловал ее. Каждый пальчик. «Ты убиваешь меня, Амаль. Не знаю, как это возможно, но с каждой минутой я влюбляюсь в тебя все сильнее. А мне казалось, что сильнее уже не бывает. Чувствую себя мальчишкой, которого отчитали». Порочно втянул один из ее пальцев. «Как мне прожить без тебя эти 2 месяца? Я уже дышать без тебя не могу. Моя жемчужина. Аравийская жемчужина». «Рука тебе в помощь, женишок», усмехнулась с вызовом. «И сила воображения. А чтобы оно никогда тебя не подводило, вот тебе подспорье». С этими словами девушка манерно задрала свое платье и быстро стянула трусики, даже не зацепив тонкие, как иголки шпильки, туфель. Протянула Фахду, лукаво улыбаясь. «Никаких телок, женишок. Только рука. А за это я обещаю быть хорошей девочкой и... в первую же нашу ночь исполнить все твои мечты». Он снова прорычал, снова притянул ее к себе. «Хара, Амаль, я не выдержу. Полетели со мной. Давай плюнем на всех. Прямо сейчас свалим на Мальдивы. Заключим брак там. Хочу утащить тебя на необитаемый остров, чтобы мы сгинули там без связи и возможности вернуться к грёбаной цивилизации. Я готов отдать ради тебя все». «Наивный мальчик. У нас впереди слишком много свершений, чтобы так легко от них отказываться. Ты ведь обещал мне целую страну будущего, а предлагаешь какой-то жалкий, необитаемый остров». «Наивный мальчик», — повторил он таким голосом, что по ее телу одновременно пробежали всполохи нервного тремора и сладкого предвкушения. Приблизился к ней вплотную, приложил свой лоб к ее лбу, смотрит своими потемневшими глазами прямо в ее душу. «Ты даже не представляешь, как я хочу тебя, Амаль. Хочу сделать своей королевой. Мир к твоим ногам бросить. А потом... бросить тебя к своим ногам». Порочно провел большим пальцем по ее губам. «Знаешь, что я сделаю с этим сладким ртом, который только что осмелился рассказывать о возможности твоей жизни без меня?» Он рычал, ритмично вжимая свои бедра в нее через одежду, и рычал. «Я затрахаю тебя так, что ты забудешь, как тебя зовут, Льюти, охрипнешь после нашей первой брачной ночи. И дня. И еще одной ночи. И так до бесконечности. Потому что я никогда не смогу насытиться тобой. Вот что будет. Обещаю». Прерывисто отстранился и пошел прочь. Его сердце было готово вырваться из груди, а голова кружилась, словно он напился. Отец был прав. Она пантера, и он ее недооценивал. Вот только от понимания этого факта по телу вместо разочарования и беспокойства разливался сладкий, томительный огонь. Фахд. Уже почти на выходе из особняка у Вейдатов Фахд столкнулся с Микаэлом и Оксаной. «А вот и виновник торжества!» — кривит рот Микаэл. «Мне бы морду тебе набить, Фахд. Но вы же, судя по всему, полюбовно уже все решили. Теперь мы родственнички, получается». «Прекрати, Микаэл. Я рад тебя видеть». Протягивает руку Микаэлу, которую тот с неохотой пожимает, а потом поворачивается к Оксане. «Вы, должно быть, невеста моего друга. Приятно познакомиться». «Бывшего друга!» — отрезает Микаэл, бурча себе под нос. Фахт раздраженно выдыхает. «Мика, я люблю твою сестру. Вот в чем проблема, а?» «Наверное, в том, что можно было не пихать в нее свой...» — кашлянул. «А посватать ее по-человечески». «Мне ли тебе рассказывать, как импульсивно и бесконтрольно бывает страсть?» Фахт бросает на Мика выразительный взгляд, невольно переводя его и на Оксану. Та заметно тушуется. Микаэль лишь злобно дышит, молчит, смотря в упор на Макдиси. «Нам нужно уже вылетать, Микаэл. Как остынешь, набирай. Буду рад тебя слышать. А еще лучше приезжайте с Оксаной ко мне в гости. Твоя сестра захотела свадьбу века. Так что у меня еще 2 месяца жизни в одиночестве. Готов поработать экскурсоводом. Ты давно у меня не был. Много чего нового было отстроено и реализовано. Мне не хватает твоих советов. Совсем про меня забыл. Забросил». Поворачивается к Оксане. «Ваш жених обладает удивительно тонким вкусом и чуйкой на все прекрасное, выгодное и имеющее ошеломительный успех. Впрочем, одного взгляда на вас, Оксана, достаточно, чтобы понять это». «Осторожнее на поворотах! Ловелас с залива!» — поджимает губы Микаэл, а Фахт закатывает глаза. «Приезжай, Мика! Ну, серьезно! Через месяц и так снова увижу твою наглую рожу!» — бурчит Микаэл. «Понимаю, что я не наследник Эмиратского престола, да и даже наследником Сирийского быть не желаю. Но вообще-то у нас тоже свадьба. И ты, как новоявленный родственничек, да-да, не как друг, дружеский статус ты уже просрал, будешь как миленький в первых рядах». Фахт улыбается. В этот момент он показался Оксане каким-то очень молодым, даже озорным. Они вообще говорили как-то иначе, словно мальчишки, задирающие друг друга. Таким Мику Оксана еще не знала. «Значит, скоро увидимся», — отвечает весело, дружелюбно протягивая руку другу. «Никогда не пропущу такое знаменательное событие. Аида посадят на цепь». В итоге они обнимаются, прощаясь, и Оксане, наконец, как-то спокойно, хорошо. Дом его семьи сегодня не пугал, а успокаивал. Ей даже на секунду показалось, что она смогла бы вписаться в эту странную, словно на пороховой бочке, жизнь. «Оксана, мне очень понравилась твоя сестра Мика. Я хочу с ней общаться», — говорит девушка уже по пути домой в машине. «Опять 25?» — хмурится он, но на этот раз без агрессии. «Не веди себя, как ворчливый старик. Мы договорились с ней завтра встретиться, позавтракать вместе», — продолжает она с непривычным для себя напором. Но и он, как кажется, сильно не выступает против. «Позавтракаете у нас дома. Я распоряжусь, чтобы организовали». Она закатывает глаза, но не спорит. Ведь это уже прогресс. Ей впервые спокойно. Не пусто на душе. И даже эти поганые слова «Асмахан» прячутся куда-то на задний план.